Родительское благословение. Дорогая о Господи К. Ты не пишешь о главном, о том, кто ты и сколько тебе лет, и есть ли у тебя какая-либо специальность или дело в руках, чтобы можно было не мечтательно, а реально говорить о выборе жизненного пути. И упомянув о пропасти, в которую попал Д., ты ни словом не обмолвилась, что это за пропасть. Поэтому обсуждать твою заботу с тобой не могу. А вот то, о чем предупреждает закон Божий, я тебе скажу, детка. Без родительского благословения ни в монастырь, ни замуж, ни дружить нельзя. Так повелел Господь. Родительское благословение созидает дома детей. А ты, детка, с папой не ругайся. Не подобает это делать ни по человеческим законам, ни по Божьему. Ты лучше обдумай, отчего его опыт житейский предостерегает тебя. Да помолись, чтобы было не так, как ты хочешь, но как Господь повелит. И родительское слово для тебя будет словом от Бога. Мой ответ тебе не понравится, но так повелел отписать тебе Господь. Дорогая Г., у тебя такие мудрые советники, которых Господь умудряет за их родительский подвиг. Вот и последуй и совету мамы, и совету папы одновременно. Получи специальность врача. Я ведь тоже врач, но духовный. Как без духовного, так и без телесного врача людям обойтись невозможно. Вот и будем мы с тобой врачами. А если будешь в Боге, то и врач из тебя получится милостью Божией. Увидишь страдания людей и увидишь помощь Божию людям. А петь будешь всегда, и будучи врачом. И петь будешь лучше не в смысле профессионализма, но души. Узнаешь, как бывает, что душа поет Богу. На время уступи первое место врачу, ибо институт медицинский действительно требует полной отдачи. Но ведь, что Богом дано тебе, как певчие птахи, никто от тебя не отнимет. Божие благословение тебе, детка. Господь с тобою. Дорогая о Господи Л., получил твое письмо. Знай, что ни замуж, ни в монастырь без родительского благословения уходить нельзя. Родительское благословение созидает дома детей. И ведь мама не запрещает тебе идти в монастырь, но просит окончить дело, начатое и уже благословленное тебе Богом. Попроси-ка ты прощения у мамочки и осознай, что виновата пред ней. И помни, что все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. Окончишь учебу, а потом и будешь решать, куда направить свой жизненный путь. Да за время учебы ты еще и повзрослеешь. Не забывай, что духовный отец не должен думать за тебя, но только благословляет тобой приносимое на благословение. И прежде, чем спрашивать у духовного отца, надо спросить маму. Дорогая о Господи Е., не без Божьего благословения оказалась ты, детка, студенткой. И теперь на время учебы твой жизненный путь определен необходимостью, как можно добросовестнее и с полной отдачей учиться. А по окончании Господь посмотрит на твое сердце и душу, и в соответствии с этим определит твой дальнейший путь. Сейчас ты страдаешь парением духа, а тебе надо не парить, а учиться по-христиански ходить по земле. Музыка классическая тебе в этом не помешает. Не мни о себе много. Это ложь лживого духа, твое понимание духовной сути. Стряхни себя самость и исполни благословение мамы и духовника. да не насильственно, а с радостью и желанием подчинись, как воле Божией, их благословению. Да еще запомни, что ни замуж, ни в монастырь нельзя идти без родительского благословения. Письмо к В. В. Вот вы в церкви и работаете уже, и молитесь, а дела-то творите не Божие. Без благословения родительского ни замуж, ни в монастырь идти нельзя. Благословение родительское созидает дома чад. А вы уже до того дошли, что забрались жить в квартиру к чужому мужчине, приобидев своеволием своих близких. Одумайтесь, ничего хорошего из этого не будет. Умудри вас, Господь.